«Ну как это, к какому?» — возмутился я. «Чем скорее, тем лучше. Ты че, не врубился еще? Ежели будешь тянуть, то выкупать будет некого». Мельком глянул на Руслана. Он одобрительно покачал головой и почему-то шепотом подсказал. «Ты скажи, очень злые, настоящие волки. Каждый день хотят расстрелять и кастрировать. Скажи!» «Они нас давно уже хотят расстрелять и кастрировать!» — возопил я. «Не веришь? Сам спроси!» Я протянул было трубку Руслану. Он категорично выставил вперед ладонь, отказываясь от непосредственного участия в переговорах. «Может, сначала кастрировать, а уже потом расстрелять?» — поправил меня Шведов. — «Да не один ли хер?» — набычился я. — «Я бы на тебя посмотрел, если бы ты тут оказался, шутник, бля. Тебе чё, до пятницы слабо бабки собрать?» — «Ладно, не бери в голову», — примирительно пробормотал полковник. В голосе его я уловил некоторое оживление. — «До пятницы. Ну, можно и до пятницы, если поднапрячься». — «Да ты уж поднапрягись, братишка, поднапрягись!» — униженно попросил я. — «Уже нам тут-то совсем не в моготу. Голодом морят, вкалываем каждый день, как папа Карло». — «Ой, пиздит! Эй, вай, пиздит!» — воскликнул Руслан, ласково ухмыляясь и разводя руками. В следующий раз попадешься, точно жрать не дам и вкалывать заставлю. Следующего раза не будет, — твердо пообещал я и вновь обратился к полковнику. — Значит, если к пятнице соберешь, обмен в субботу. — Можно и в субботу, — согласился Шведов. — Ты только в пятницу еще раз звякни, мало ли. — Не пойдет в субботу, — что-то, посчитав про себя, заявил Руслан. — Мы в субботу заняты будем. Скажи, пусть в воскресенье приезжают. Где вас проводник встретил, помнишь? — Помню, — кивнул я, едва сдержавшись, чтобы не разулыбаться. — Прав был ФСБшник. В субботу у этих товарищей не будет времени. Для такого скучного мероприятия, как получение каких-то вшивых 850 штук баксов. Очень приятно. — В воскресенье с утра их там будет ждать наш человек, — сказал Руслан. — Так и передай, в воскресенье с утра. — Значит, обмен будет в воскресенье, — сообщил я Шведову. — В субботу мы будем страшно заняты. Покосился на Руслана. Как-то он отреагирует на это «мы». Не отреагировал. Ну и молодец, поживешь чуть подольше. Окажись ты посообразительнее, пришлось бы тебя ликвидировать прямо сейчас и на ходу рожать плохо претворимый в жизнь план, внезапно свалившегося на голову предприятия, чреватого самыми неожиданными последствиями. «Ну что ж, ежели вы в субботу будете заняты...» Шведов сделал паузу, давая мне понять, что информация принята к сведению. «Ну, в воскресенье так в воскресенье. Объясни, куда ехать?» Подробно объяснив полковнику, как добраться до условленного места, я пообещал еще раз позвонить в пятницу, и мы распрощались. «Ну что ж...» Машина запущена. Осталось дело за малым — дождаться субботы и, аккуратно вырезав всех подвернувшихся под руку нужных товарищей, свалить из этого славного местечка целыми и невредимыми. «А тебе с чеченками не доводилось в джулелярики играть?» — не отрываясь от дырки, поинтересовался Братский. Говорил он практически в полный голос. Шум в обоих дворах стоял такой, что можно было особо и не таиться. «Бджужи... как?» — не понял я. «Ну, это определенная часть публики у них так выражевывается», — поспешил объяснить ФСБшник. «Ну, в буквальном смысле, трахаться». «Да нет, как-то не пришлось», — слегка покривил я душой. «Был, знаете ли, у меня некоторый опыт по данной части, весьма незначительный. Но братскому совершенно не обязательно об этом знать, как, впрочем, и остальным тоже». «А ты это к чему?» «Да так...» ФСБшник едва слышно крякнул и некоторое время помолчал. «Без дамского общества давненько уже, а тут...» «В общем, есть даже очень аппетитные, я вам скажу». «Да...» «Терзаешься!» — ехидно полюбопытствовал я и назидательно продекламировал. «Лицезрение плоти недоступной есть пытка немалая, искушение для страждущего отрока. И отрок он и впадает в грех сатанинский, а дабы избавиться от греха, должен умерщвлять плоть». «Ну, не обязательно умерщвлять», — поправился я, перехватив недоуменный взгляд братского. «Не слишком ли витиевато для среднестатистического бандюги? Можешь вздрачнуть слегонца, я не буду подглядывать». Братский негодующе фыркнул, опять припал к дырке. «Или иди на мою сторону, тут сплошь одни старухи». Еще раз плотоядно крякнув, братский послушно отлепился от дырки. Мы поменялись местами. Действительно, в усадьбе Салаутдина имело место нечто похожее на спонтанный слет чеченских молодаек, простоволосых и, по большей части, весьма соблазнительных, которые весело сновали по двору, перешучиваясь, переругиваясь и занимались приготовлениями к грандиозному торжеству. Во дворе Руслана шли аналогичные хлопоты, но гораздо более скромные. Там неспешно орудовали всего-навсего 4 бабуськи, упакованные в шерстяные платки, глухие халаты и вязаные гетры. А между тем природа-мать подарила клану Сланбековых для организации торжеств весьма погожую погоду, не по-сентябрьски теплую и солнечную. Мы с Игорем, похерив график дежурства, с самого рассвета торчали на чердаке, наблюдая за предпраздничной суетой в сопредельных усадьбах. Периодически к нам присоединялись Джо и Мент, обуреваемые приступами нездорового любопытства, но я отправлял их вниз, ссылаясь на бдительных часовых, каковы могут заподозрить неладное. Лось любопытства не проявлял. Он добросовестно спал, памятуя, что в случае благоприятного стечения обстоятельств нам предстоит всю ночь активно бодрствовать. Наш доморощенный киллер вообще крайне нелюбопытен по отношению к нормальным явлениям общечеловеческого порядка. Вот ежели бы его пригласили на чердак, чтобы продырявить кому-нибудь череп, вот это другое дело. Тут бы он моментом подскочил. 3 дня назад, как и обещал ФСБшник, праздновали невестину свадьбу. Гуляли в соседнем селе, расположенном в 10 километров от Мейхина. А сегодня, стало быть, мы удостоимся чести косвенно участвовать в основном действии. Свадьбе жениха. А может, и не косвенно. Посмотрим по обстоятельствам.